«Наверх побежал, наверх!» — с волнением ответил Бобыль. Он так волновался, что даже его веснушки побагровели. «Мы нашли Котьку в конце пустого коридора третьего этажа. Он шел из уборной к нам навстречу, заложив руки в карманы. «Котька, послушай!» — дрожащим голосом остановил его Сашка Бобыль. «Ну?» — насторожился Котька и вынул руки из карманов. Он стоял перед нами в серой гимназической курточке, чуть нагнув вперед голову. В его недобрых блестящих глазах было опасение, тревога. «Котька, отдай бульдог!» — решительно сказал Бобыль. «Бульдог?» — встревожился Котька. «У меня его нет». «Не обманывай, есть!» — прохрипел Бобыль. «Он у тебя в кармане». И в ту же минуту Котька прыгнул назад к окну. Наперерез ему бросился Петро и закричал. «Хватай его за ноги!» «Хорошее дело, хватай за ноги! Но ведь это не так просто, как думает Петрусь. Котька размахивает ногами так быстро и сильно, что подойти к нему невозможно. Спиной он отталкивает Маримуху, но тот крепко сжал Котькины руки и не отпускает. Григоренко кряхтит от злости, мотает головой, но вырваться не может. «Да ну, хватай! Дай ему леща! Что вы боитесь?» — подбодрил нас Петрусь. В эту минуту мне удалось поймать Григоренко за ногу. Я крепко ухватил его за ботинок и потянул изо всей силы к себе. Бобырь понатужился и швырнул Котьку на пол, под самую печь, к ногам Маримухи. «Теперь Григоренко нам не страшен. Сейчас мы его обыщем». «Пустите, сам отдам», — сквозь зубы прохрипел Котька. «Отдашь?» — сидя верхом на Котькиных плечах, недоверчиво переспросил Бобыль. «Отдам, ей-богу отдам», — пообещал Григоренко. «А ну, пустите его, хлопцы», — приказал Бобыль и вскочил на ноги. Не очень охотно мы выполнили это приказание. Помятый, взъерошенный, Котька, не глядя на нас, медленно поднялся и отряхнул со штанов в пыль. Потом он полез в карман и неторопливо вытащил никелированный бульдог. Это был очень хороший бульдог, новенький, блестящий, видно, из него стреляли очень мало. Бобыль даже облизнулся. «Ну, дай сюда», — попросил он, протягивая свою длинную худую руку. «Дать? Что дать? Что ты хочешь?» Крепко сжимая рукоятку бульдога, удивленно спросил Котька. «Револьвер», — простонал Бобыль и протянул навстречу другую руку. «Револьвер? А, дудки!» И с этими словами Котька, размахнувшись, вышвырнул бульдог в открытое окно. «На-те!» — злобно прошипел он, и в эту минуту внизу на площади хлопнул револьверный выстрел. «Вот так штука!» Это, видно, выстрелил, ударившись о камни, Сашкин бульдог. Мы присели. А вдруг пуля убила кого-нибудь на площади? Маримуха попятился к лестнице, а Котька, одернув рубашку, злобно улыбнулся и спросил. «Получили?» «Только сейчас мы пришли в себя, поняли, как ловко обманул нас Григоренко». «Ты к папе захотел?» — выкрикнул, заикаясь, побледневший Сашка Бобыль. «Подожди», — остановил Бобыря Петька. «Побежали на балкон, посмотрим». Мы помчались по коридору. «Он что у тебя, самовзвод?» — догоняя Бобыря, с сочувствием спросил я. «Ну да, самовзвод», — жалобно ответил Сашка. Мы осторожно выглянули с балкона на улицу. На площади пусто. Желтые листья валяются на камнях. На самом углу гимназии, под тем окном, из которого только что выбросил револьвер Григоренко, стоит какой-то красноармеец и смотрит вверх, на третий этаж, где ветер качает обе половинки открытого окна. Постояв немного под окном, красноармеец сунул револьвер в карман и медленно, то и дело оглядываясь, пошел прочь. Сашка с тоской следил за каждым его шагом. Никогда уж не видать ему своего бульдога. Да и мы все с сожалением смотрели вслед красноармейцу, а я подумал даже, не побежать ли за ним вдогонку. Мне казалось, что если бы как следует попросить красноармейца, он бы отдал нам бульдог. Зачем он ему, этот маленький пустяковый револьвер с мягкими свинцовыми пульками? Ведь, наверное, у красноармейца есть наган. Но пока я думал так, красноармеец скрылся, за кафедральным собором. Бежать было поздно.